Екатерина требовала особенной и согласной деятельности Сената в искоренении злоупотреблений в области управления, в искоренении взяточничества. В приведенном выговоре Сенату за несогласие она выставляла в пример дело о калужском воеводе Мясоедове. По этому делу сохранилась любопытная записка императрицы к генерал-прокурору Глебову. «По Мясоедову делу, кой час приеду в город, соберу сенат и сама господ сенаторов в полном собрании намерена согласить и всякого выслушать, а инако скажут, что тот или другой по клочкам бы меня рвут». Екатерина боялась слухов, что сенаторы стараются наедине представлять ей свои мнения и склонять на свою сторону. Из этого уже видно, какой сильный интерес возбуждало это дело. Мясоедов, товарищ его, секретарь и канцелярист были уличены и сами признались во взятках по подрядам. Мясоедов и товарищ его были лишены чинов и сосланы в деревни. Секретаря написали вечно в копиисты и сослали в отдаленный город. Канцелярист высечен плетьми и отдан в солдаты в отдаленный гарнизон. Не менее забот стоило Екатерине дело о смоленском губернаторе Аршенинском, обвиненном во взятках. Опять несогласие между сенаторами, опять толки, которые вызывали такую записку Екатерины Глебову. «Когда не накажешь людей, говорят, послабление. Когда же накажешь, тогда говорят строго. Пускай Аршиневский останется до моего приезда без чинов, и тогда в сенат приеду с вышеписанными рефлекциями, да облегчу сентенцию. Я чаю, порочат он и поступок, или те, у кого совесть нечиста, или те, которые не сочиняли, или мне не советовали в резолюции. Есть у нас род людей, которые все то порочат, где они не призваны были вместо оракула. А оракула дела опять порочат генерально все». Мысль, что у многих совесть нечиста, не оставляла Екатерину. Так, узнавши, что Тверь выгорела, она писала Глебову: «Старайтесь о вспоможении сим несчастным людям, и, думаю, многим не печально, что дела все почти сгорели». Сенаторы, князь Яков Шаховской и граф Скавронский, объявили в Сенате письма, полученные ими от коломенского епископа Порфирия. Епископ жаловался на коломенского воеводу Ивана Орлова, что он дни и ночи проводит в пьянстве, в канцелярии мало бывает, да и то приходит пьяный же, что колодников в тюрьме больше 100 человек, а решения нет никакого. Он же, Орлов, оставя канцелярию и город, никому не приказав, самовольно уехал в Москву на маскарад. Это были дела новые. Но было еще старое дело о знаменитом иркутском следователе Крылове. Мы видели, что по следствию, произведенному Крыловым, иркутские купцы повинились в расхищении 150 тысяч рублей казенных денег. Но когда началось дело о насильственных поступлениях самого Крылова, купцы стали показывать, что повинные их были вымучены пытками, причем Крылов действовал в интересах бывшего тогда обер, а теперь генерал-прокурора Глебова. Глебов взялся ставить вино в Иркутск. Купцы представили, что цена, по которой он договорился ставить вино, гораздо дороже той, какая оказывается по десятилетней сложности. Кроме того, купцы оценили казенные Винные заводы гораздо дороже, чем Глебов хотел их взять за себя. Таким образом, посылка Крылова оказывалась личной местью Глебова иркутским купцам. Кроме Глебова, оказался виновным и весь сенат, который позволил вести дело неправильным образом. Отдал кабацкие сборы Глебову на откуп без всяких должных справок. Когда Глебов донес о злоупотреблении иркутского купечества и присоединил свои частные жалобы на него, то сенат назначил следствие, тогда как обер-прокурор не имел никакого права мешаться в гласные дела, а как обиженный должен был искать суда в определенных законом местах. Крылов был отправлен из сенатской конторы и доношения свои присылал прямо в сенат. За такой беспорядок сенат наградил его 1000 рублями и тем поощрил его к дальнейшим беззаконным поступкам. Прошение, присланное вице-губернатором иркутским Вольфом на имя императрицы Елизаветы, сенат удержал и не велел исследовать, каким образом печать на прошение оказалась подрезанную. Когда иркутские купцы повинились в растрате казенных денег, то самовольно простил им знатную сумму денег, так как сенаторы, причастные этим беспорядкам, одни умерли, другие вышли в отставку, то императрица простила оставшихся в живых, выведя их под милостивый манифест по случаю ее коронации, предавая их единственно угрызением совести. Относительно генерал-прокурора Глебова императрица усмотрела, как мало он имел старания о правильном производстве дел и о казенном интересе, и ко всему беззаконному производству этого дела единственно подал повод своим неправедным доношениям и принадлежащие казне при откупе приращенные обратил на собственный прибыток, за что и подлежал не только лишению всех чинов, но и большему наказанию. Однако вследствие того же милостивого манифеста он был только удален навеки от всех должностей с чином генерал-поручика. Крылов за долговременное содержание в оковах освобожден от смертной казни, высечен кнутом в Иркутске и сослан на вечную каторгу. Но сама императрица объявила, что эти приговоры последовали, когда, как следствие, к законному окончанию не приведено. «Однако, — говорит она, — мы нашли в нем довольно обстоятельств, ясно открывающих истинное состояние сего дела, чего ради же справедливое почли решить оное по видимым в нем окрестностям, обстоятельствам, нежели входить в законный порядок и тем вновь начинать следствие, а через то и так уже много претерпевшим иркутским купцам призывом их сюда для улики и очных ставок сделать еще более отягощением».